«Поговорим о технической работе», — обратился Амадей к Игорю. «Прежде всего, это корабль. Он должен быть всегда на ходу. Всегда в идеальном состоянии. Теперь о деньгах. Очень часто заложников не выкупают, а меняют. Пираты предпочитают для жизни не планеты, а мобильные базы в космосе, как вы знаете. Своих ресурсов у них нет. И не все возможно украсть. Они все покупают или меняют. Так принято на всех их территориях. Пиратская империя похожа на обыкновенное государство. Есть материалы и технологии, которые стоят больше, чем живая материальная масса. Я научу тебя, Игорь, изыскивать и оценивать материалы, технологии, механизмы, все, что может касаться твоей специальности. В этой команде ты технический эксперт. Тут ваши с Ольгой задачки похожи. Она изучает все живое, а ты всю мыслимую инженерию. Я тебе укажу, что нужно изучить в первую очередь. Представлю к тебе местного слугу. Он товароэксперт. Поможет разобраться в вопросах качества. Игорь молча кивнул. Он волновался, что Ольге досталась опасная работа. Рассчитывал, что он будет ее охранять. Он не предлагал свою помощь, потому что Амадея всегда стоило выслушать до конца. Он давал много информации, которой оказывалось ответы на все вопросы, которые возникали потом. «Алик, помимо того, что ты капитан судна, ты станешь телохранителем для тех, кто будет уходить с корабля. Это я, Оля и Рассел. Если явной опасности не будет, я буду давать задания из области разведки. Из вашей с Расселом подозрительности и внимания можно соорудить хорошие шпионские достоинства. Пока мы занимаемся покупками, ты будешь вызнавать все о деятельности пиратов. Рассел, ты работаешь с ним вместе, но твоя задача – анализировать ситуацию в несколько другой плоскости. Что продают, что покупают, сколько, кто. Твой главный интерес – перемещение Нейба. Я научу особым методам сбора информации. Все, что касается деятельности Нейба, у пиратов табу. Есть существа, которые принадлежат только Нейба и покупаются для него лично. Есть категории товаров, которые он предпочитает. Это будет высококлассный незаметный шпионаж. Не стоит вам напоминать, но я скажу, что в нашем обиходе нет слова «заложник». Пропавший, пленный или подобное. Всегда товар. Товар. Никаких личных симпатий. Мы работаем по строгому плану с изрядной долей импровизации. Я ваш наниматель, вы подчиненные. Я вам плачу и много. Главным образом за риск. И кто вовремя не успеет на корабль, будет сам добираться. Не пугайтесь, до условленного места встречи на той же планете или базе. Не в наших правилах бросать друзей. Амадей широко улыбнулся, как всегда, делал в конце объяснений. Уже завтра вы получите задание для осуществления новой миссии. Посмотрим, понравится ли вам ваша новая работа. Начнем с выкупа мертвых. Никаких предварительных тренировок не было. Привыкшие отрабатывать все приемы на учениях ребята были немало озадачены, но Амадей с неизменной улыбкой заявил, что непосредственно полученный свежий опыт гораздо доходчивее заученных схем. А что нужно для начала, они уже знали. Амадей коротко оговорил все перед выходом, что можно делать, чего нельзя и где каждый должен быть. Какую цель он преследует. Дмитрий начал привыкать к мучительному для него состоянию ожидания. Он боролся со своим нетерпением и страдал от этого недостатка. Из корабля он следил за перемещениями друзей. Пальцы грели гашетку. Он чувствовал, как начинает поджилки трястись, когда Амадей настораживался. Дмитрию казалось, что сейчас он даст команду стрелять, а в зоне выстрела находились его друзья. Он отдергивал руку от управления и замирал. Постепенно он привык. По крайней мере, не нервничал так, как в самом начале. Когда же приходилось удирать, его талант пилота блистал в полную силу. Амадея очень забавляла, как Дмитрий водит корабль. Он шутил, что летает Димка, а не аппарат. И он был практически прав. Дмитрий на похвалу отвечал одинаково вопросом «А как я до сих пор еще жив?». Оля боролась совсем иными ощущениями. Никакие академические тренировки не спасали ее от постоянного чувства опасности и подсознательного страха перед пиратами. Она принимала успокоительное перед каждым выходом. Сознание притуплялось, но только так она могла работать. Присутствие Амадея придавало ей сил, она старалась не выпускать его из виду. Потом она стала замечать, как то там, то тут возникает, как тень, Алик. Они дружили много лет, но теперь Оля окончательно осознала, как он оказывается надежен. В качестве капитана он был другим, а теперь вел себя иначе, как охотник, добывающий дикого зверя. В нем появился заразительный азарт. От него исходила какая-то сила, почти такая, как от Тел когда-то. Оля успокоилась и осознала, что может работать без всяких оглядок на пиратов, если рядом, кроме Амадея, маячила фигура Алика. Алик быстро освоил общение с пиратами и отвлекал их на себя, если они начинали обращать на Ольгу или окружающих больше внимания, чем им хотелось. Ольга удивляла, как суровый обычно Алик преображался в напряженные моменты. Он вникал в ситуацию и без страха вмешивался, отводил опасность на себя. Ольга сравнивала его с субстанцией, которую сколько ни лови, все равно не поймаешь. То он там, то тут, то в другом месте, но потом вдруг уже беседует с каким-нибудь разговорчивым путешественником. Он умудрялся выполнять все возложенные на него функции и добычу информации, и охрану. А если и требовалось, он в считанные минуты находил недостающих членов экипажа. Игорь и Рассел появлялись на борту лишь только после того, как погрузка была закончена. Рассел освоился быстрее всех. Он не выказывал особенного беспокойства, был как прежде вдумчив и молчалив. Амадей восторгался совершенно искренне, как Курк добывает нужную информацию. Почти ничего не боится. Когда время первых испытаний прошло, и они наработали первый опыт, настало время добывать живых. Это оказалось не сложнее. Теперь при определенной доле хладнокровия каждый просто выполнял свою работу. Сердцем всего этого предприятия был и оставался Амадей. В их сложившейся компании появился новый друг. Именно друг и никак иначе. Они вели себя как равные, а этот скромный мастер своего дела, в меру строгий и безгранично великодушный, смог поселить в сердцах своих учеников доверие и любовь. «Не боюсь вас хвалить», — говаривал он. «Да, Галактис не зря обратил на вас внимание. А в следующий раз мы решим задачку посложнее». Каждый знал, где допускает ошибку. Как же в новом деле без ошибок Амадей ни разу не повысил голос, не сделал злого замечания и даже не шутил. Позднее тактично он давал совет с намеком. Он постоянно повторял, как заклинание, «Не торопись». Не уверен, не чувствуешь ситуацию, не делай. Риск в нашем положении – это глупость. Рисковать собой – не спасти других.